Дракон Джакулус. Кристофер Форестер проснулся от того, что его лицо жевал дракон. Дракон был размером с воробья и легко помещался на верхней фаланге большого пальца, но при этом поражал красотой серебристо-зеленого окраса и высокомерием. Его взглядом можно было прожечь дырку в стальной двери. Дракон заговорил. «Кристофер», — сказал он, — «я тебя еле нашел». «Жак?» Кристофер так и подскочил на кровати, дрожа от волнения и радости. Он откинул одеяло и огляделся. На полу валялись джинсы, за окном шумела лондонская улица. Все было как обычно и в то же время совсем необычно, потому что на тумбочке у кровати сидел крошечный дракон. «Жак», — повторил мальчик. В его комнате находился самый настоящий дракон. В данный момент он осторожно пробовал на зуб электрическую лампочку в ночнике. «Что случилось?» «Я прилетел за тобой», — сообщил Жак и стряхнул со спины осколки лампочки. «Вылетаем прямо сейчас, немедленно». «На архипелаг?» «Само собой, я приказываю». Жак говорил все так же высокомерно, но Кристофер уловил в его голосе легкую дрожь. Дракончику было страшно. Малыш перелетел Кристоферу на руку и больно до крови укусил его за палец. «Ты мне срочно необходим», —